Сороковой день. В православии принято было поминать умершего также на сороковой день. В позднейшем отделе апостольских постановлений указывалось: «Совершайте же и третины почивших в псалмах, чтениях и молитвах ради воскресшего в третий день, и девятины в воспоминании сущих здесь почивших, и сорокауст по древнему образцу, ибо так народ израильский оплакивал Моисея и годовщину о памяти почившего». Сороковой день поминовения усопших знаменует для общего случая высвобождение тонкого тела человека из-под лунных промежуточных областей, то есть из Кама Локи, агарь луны чистилищ, где происходит его трансформация, освобождение от земных дурных накоплений. После этого начинается полноценная жизнь в тонком плане. В зороастрийском Арда Вираз Намаг, помимо посмертных рая и ада, для явных праведников и грешников описано также особое место Хамьястаган, высокое собрание, нечто наподобие католического чистилища, где некое время пребывают души тех, чьи добрые и дурные дела равны. Такое же место описано в Ясне 33.1. В индуизме и в тибетской традиции на переходное состояние вместо 40 дней указывается 49 дней или три фазы Луны, то есть 42 солнечных дня, прежде чем душа в потусторонних областях обретет некое стабильное положение или даже пойдет на новый круг воплощения. Последнее является явным преувеличением. Так в тибетской книге мертвых, часть 3, сказано, что страдания в Бардо длятся до 49 дней в зависимости от кармы. В индуизме в эти дни родственники совершают обряды, направленные на освобождение умершего от состояния прета, призрака. Для аскетов таковых церемоний не требуется, так как они из-за своей святости не могут принять состояние прета. Гаруда Пурана Саратхара 10.102.107. 40 ступеней вели к храму Артемиды Гекаты, на беломраморном алтаре которой никогда не высыхала кровь. 40 дней и 40 ночей изливал бог воды мирового потопа, после чего библейский Ной распечатал ковчег и стал искать новую землю. Бытие 8.6. 40 дней тратили египтяне на бальзамирование. Бытие 50.3. Заканчивая его, надо полагать, как раз к моменту полного обретения человеком нового тонкого тела. 40 дней и 40 ночей, то есть без обычной пищи, пробыл Моисей на горе Синай. Исход 24.18. Прежде чем был рожден закон. Но Синай буквально означает бог Син, а Син – это бог Луны. 40 лет Моисей водил потомков Авраама после исхода из Египта по лунообразным холмам Синая, пока не родился новый народ. 40 недель в материнском чреве проводит зародыш, прежде чем человек народится на свет. Сразу после крещения, то есть после нисхождения в тело Иисуса, Духа Христа, Иисус удалился в пустыню, и в течение 40 дней поста он был искушаем в пустыне сатаной. Матфеев 4.2, так сказать, обитателем порога, самостью, пока духовный человек, Христос в нем, не восторжествовал. Другими словами, в общем случае требуется примерно 40 посмертных дней, чтобы освободиться от внутреннего зверя и родиться к новой духовной жизни. В Агни-йоге о сроке посмертного состояния человека сказано, что он зависит от самого человека. Цитата. «Для сознательно развитого духа время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком 40 дней, но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости». У унесенных земли несчастное сожаление привязывает их. Лучше всего представлено последствие в легенде о Лоте. Для новой жизни они вышли из города, лишь одно условие было им поставлено – не оборачиваться. Но жена Лота обернулась и привязала себя к земле. Религия говорит, идущий к отцам с ними прибудет, идущий к ангелам с ними прибудет, идущий к Богу с ним прибудет. Значит, назначивший себе наибольшее движение, получает лучшее достижение. Потому лучшее напутствие идущему от земли будет «спеши, не оглядываясь». Как же с близкими? Но чем выше станешь, тем лучше и ближе их увидишь. Конечно, обычно задержка в последних близких, потому сокращение астрального плана зависит от правильной кооперации с оставшимися близкими на земле. Чем выше, тем приятнее пребывание, и на границе ментала можно духу отдохнуть, ибо там дух уже подвержен высоким притяжениям. Но надо сознательно миновать низшие слои, надо, чтобы взрыв сознания мог перебросить ядро духа как можно дальше. Потому так важен момент перехода, чтобы послать себя к высшим слоям. Очень трудно, зацепив низшие слои, потом подняться. Если состояние духа позволяет, гораздо лучше употребить последнюю вспышку эманации нервов для полета, так низшие слои будут редеть. Важно уничтожить атмосферу низших слоев, которая не будет давить на землю. Кооперация сверху и снизу даст скорейшее следствие. Правильно замечено о переходе без сознания. Этому легко помочь. Если предварительно будет закреплено желание высокого полета, тогда эманация нервов действует почти автоматически. Очень хороши молитвы о блуждании души, но одно в них неверно. Они твердят об успокоении, тогда как правильнее было бы твердить «спеши». Конец цитаты.